священномученику Власию, епископу Севастийскому. Кроме всех перечисленных ранее благодатей, данных Богом этому пресвитеру, по молитве этого святого просят о помощи в житейских делах и о благословении Божием над домом. Молитва первая. Приблаженни и преснопамятни священномученичи Власия, дивный страдальче и предстателю наш теплый, по отшествии Твоем в жизнь вечную, призывающим Твое святое имя пособствовати, и во всяких прошениях услышанным быти обещавой. Се ныне к Тебе, угоднику Божию, яко, ко истинному ходатаю спасения, притекаем и смиренно молимся. Предстани нам в помощь, узами грехов связанных. Подвигнися на всемощные Твоя к Богу молитвы и помолися о нас грешных. Тя, Бо, недостойнее призывати на заступление дерзаем и желаем от всех грехов наших Тобою освобождение получите. О святче Божий Власие! В сокрушении и смирении сердца нашего пред Тобою припадаем и молимся. Осияй нас, омраченных наветы вражиями, светом благодати свыше. Да в нем ходяще не приткнем о камень ног наших. Тя, яко сосуд в честь избранной и исполненной благодати Божия, молим. Сподоби нас грешных от исполнения Твоего желаемое приятие. И исцели наши душевные и телесные язвы. Грехом же нашим прощение и душевному и телесному нашему здравию и спасению, полезное у Господа и спроси. Да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивое предстательство о душах и телесех наших, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О великий и славный страстотерпче! Помощниче наш и теплый заступниче всем с верою притекающим к Тебе, святый священномученичи Власие. Призри от горния славы милостивым оком Твоим на предстоящие люди и умильно Тебе молящиеся. Простри теплые молитвы Твоя ко Господу Богу нашему и спроси у Него прощения согрешений наших. Но еже избавитеся нам от всегубительной язвы, труса, потопа, огня, меча и вечной казни, исходатайствуй пред престолом Господа Вседержителя, немощным телесем нашим оставление согрешений, всем же чтущим честную память Твою, укрепление на дела благая. Не презри нас недостойных, молящихся Тебе пред честною иконою Твоею и просящих Твоей помощи и заступления. И спроси нам вся яже ко спасению нашему полезное, да богоугодная владыце нашему Иисусу Христу, зде творяще. Сподобимся молитвами Твоими наследовать и Царствие Небесное. Иди же вкупе с Тобою прославим единого в Троице славимого Бога Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.